Глава 5. Далеко слева переливается заревом огней никогда не засыпающий город. Крилевая ферма на поверку оказывается старым покосившимся причалом, уходящим далеко в море. Единственный источник света – звездная россыпь в ночном небе, да ее отражение в едва шевелящейся маслянистой воде. Пластиковые щиты под ногами все перекошены, кое-где чернеют дыры, там, где настил сорван непогодой, едва не наступая в один из таких провалов. «Осторожно, коменданты!» — поддерживает меня Кейрш. «Если упадете налево, не страшно, просто вымокните. А вот направо нельзя, там криль». Молча киваю. Быть заживо пожранным безмозглыми созданиями размером 2 пальца в мои планы не входит. Ряды буйков смутно белеют справа, деля залив на неровные полосы. Интересно, из чего там сети сделаны, чтобы эти твари их не прогрызли? «Не возражает хозяин фермы против подкормки?» — спрашиваю я. В ответ волна самодовольства захлестывает меня. «Попробовал бы», — говорит капитан, ухмыляясь. «Мы его быстро самого в качестве корма пристроим. К тому же криль от нашей подкормки растет лучше. Да и вообще, не мы это придумали. Местная мафия издавна тут концы в воду прячет, можно сказать, в буквальном смысле. А вы, значит, эстафету приняли, ехидничаю я. Что вы, сеньор команданте, это же сколько времени и средств экономит. Ни тебе расхода боеприпасов, ни похорон. Чик и готово. Ну и как средство убеждения тоже неплохо. Долго нам еще идти, спрашиваю». «В принципе, пришли уже. Отсюда машину не видно. Можете переодеваться, сеньор коменданта. Только присядьте на всякий случай. У ваших людей нет средства ночного наблюдения, капитан». «Да что вы, сеньор Ивен, откуда? Я чувствую, что он не врет. Моя скорлупа с плеском падает в воду. Вслед летят ботинки и истрепанный комбез. Вода на мгновение вскипает. Твари пробуют подарок на вкус, но быстро теряют к нему интерес. Что меня беспокоит сейчас больше всего... Куда этот ублюдок приспособил жучка на одежде, которую я сейчас напяливаю на себя? Как я быстро выяснил, глядя на нервничающего сеньора-капитана в машине, он не преминул перестраховаться, сбегав для беседы тет-а-тет к своему приятелю, майору Каими. Вдвоем они быстро решили вопросы, касающиеся реорганизации совместного бизнеса, и долго обсуждали все плюсы и минусы возникшей ситуации. К счастью для меня, майор капитану поверил, хотя и назвал его тупоголовым солдафоном, и приказал приладить к моей одежде сигнальный датчик. «Пригляжу пока за твоим гостем, а там и информация из Ресифи подоспеет. Есть у меня там пара знакомых», — сказал майор на прощание. «И вот теперь я трясу каждую деталь, делая вид, что брезгливость моя перевешивает осторожность, и я старательно избавляюсь от несуществующих насекомых. Не волнуйтесь, сеньор команданте, одежда чистая, почти новая и по размеру должна подойти». Наконец, когда я трясу шорты, его напряженное ожидание выдает его. Пылинка передатчик где-то в них, запомним. Неожиданная мысль приходит мне в голову. Я даже перестаю шнуровать смешную обувь. Открытые кожаные сандали на резиновой подошве и со шнурками. Мысль эта так необычна, что я уверяю себя, вот теперь я точно слетел с катушек. Что ждет меня, когда я перейду через линию фронта? Снова бесконечные стычки, драка за дракой, пока медевак не увезет меня, завернутого в понче. Я внезапно вижу шанс перекантоваться тут, если не до конца войны, то уж пропустив больше ее кусок. В конце концов, с чего я вдруг настроился помирать? Я еще не распробовал как следует мою сладкую булочку, мою шармилу. Да и Коста де Саоипе не зря слывет городом счастья, грех не попробовать местных запретных плодов. И чего бы мне не попытать счастья тут? Это всяко лучше того идиотского плана, что я выдумал на ходу в кабинете для допросов. Мои новые способности кружат мне голову, я решаю рискнуть. Меня переклинило окончательно. Я никогда не подозревал себе склонности к авантюризму, во всяком случае не в таких масштабах. «Что-то не так, сеньор коменданта?» – беспокоится капитан. Он нервно оглядывается в сторону темного берега. «Надо выстрелить пару раз в воздух, капитан. Солдатам и так подозрительно ваше поведение. Ночью один вы идете топить морпеха. Всегда по трое, а тут один. Они не поверят, что вы в одиночку меня столкнули. Давайте вашу пушку. Все должно выглядеть достоверно». Неясное подозрение бродит в шакалии голове. Он никак не может решиться. Что-то останавливает его. «Ну же, капитан, у нас мало времени. Представляете, как вас будут уважать подчиненные? Ночью один сеньор-капитан вывел здоровенного морпеха и ноги ему прострелил. А потом скинул в садок. Я старательно хихикаю. Да, пожалуй, вы правы, сеньор. Рука его тянется к кобуре, лихорадочно ковыряет магнитную застежку. Он не успевает понять, почему настил бьет его в спину, как пистолет перекочевывает из его руки в мою. «Снимите шорты, капитан», — приказываю, заводя курок. «Что вы? За что, команданты?» Все его подозрения прорываются в перепутанные мозги и мечутся там. Мыслишки его расползаются в разные стороны. Я не успеваю отслеживать что-то связанное в их броуновском движении. «Не нужно было ходить к майору Каиме, дорогой мой. Я же вас предупреждал». Мои слова окончательно сбивают беднягу Кейроша с толку. Он совсем запутался. Кто я, шпион, морпех или сам дьявол? Раздевайся быстро. «Я не хотел, сеньор. Меня заставили. Я хотел вам помочь, сеньор. Вы ведь понимаете, я простой комендант. Я не мог бы...» Он быстро вылезает из шортов. «Последняя услуга тебе, вонючка», — прерываю я. «А что?» — непонимающе таращится капитан с коленей. Я спускаю курок. Тело с развороченной башкой падает в воду. Поверхность мгновенно вскипает белыми бурунчиками. Приятного аппетита, крошки. Вот дурак, надо было сначала обыскать его, денег у него добыть. Снимаю свои шорты и влезаю в капитанские. Тесноватые, но сойдут. Приятная неожиданность. Бумажник в заднем кармане. Пригибаясь, чтобы не выдать себя ростом, возвращаясь к машине. Конвойные развалились на сиденьях, задрав ноги на панель и с увлечением пускают дым колечками. Кто кого переплюнет. Винтовки их небрежно лежат рядом. Чего бояться? Они у себя дома. Скоро наступит демократия. Всякие обязанности перед ненавистным государством отменят. И не надо будет отдавать честь революционным командирам. Их тоже отменят. Так они думают. Лениво споря о том, разрешит ли сеньора Марта революционному патрулю попользоваться услугами ее заведения бесплатно. «Такая жила», — говорит один. «Удавится, но не даст девочку, даже если та не прочь. Собака империалистическая», — отвечает второй. «Как будто ей работать. Так и норовит последнюю копейку вытянуть из трудового народа. Ткнуть ей в морду ствол и попросить вежливо, никуда не денется. Сказано же в книге, от каждого по способностям, каждому по потребности». «Нельзя», — вздыхает революционер. «Пожалуется карга сеньору капитану, он тебе морду разобьет. Получится, что мы виноваты в нарушении революционного порядка. Хотя убей меня, не пойму, как может проститутка вписываться в революционный порядок? Получается, она вне революции, чуждый элемент, а значит вне закона. И любой революционер вправе ее искоренить. Так что деваться ей будет некуда. А, товарищ, как думаешь?» Товарищ не успевает зачитать свою реплику. Пока он подыскивает цитату из революционного Талмуда, я наставляю на них ствол. «Привет, салаги!» Говорю им, высунувшись из-за заднего борта. «Службу тащим! Пошли со мной! Сеньор капитан просил вас привести. Будем учить вас революционной бдительности!» Убежденный революционер Роберто Велозу хватает винтовку. Убежденный революционер Роберто Велозу пытается развернуть длинный ствол в тесном пространстве между пассажирским сиденьем и ветровым стеклом. «Двумя выстрелами, что поделать, в спину я прекращаю его революционный путь. Ты быстро взял его и тащи вперед, приказываю второму, высоко вздернувшему руки. И шутить не вздумай, я тебя насквозь вижу, рыпнешься, буду тебя живьем в воду опускать, по кусочку, понял?» «Понял, сеньор», — лепечет гроза контрреволюции. Косясь на ствол пистолета, шустро оббегает машину и вытаскивает труп на песок. «Поживее, Роберто», — тороплю я. Потея, солдат волочет тело товарища к причалу. Он так испуган, что даже не обратил внимания на то, что я назвал его по имени. Позднее, через несколько дней, когда я пытался собраться с мыслями и понять, на кой мне все это надо, я так и не вспомнил, почему я решил ехать на трофейном джипе именно в комендатуру. Ночью, на угнанной машине, практически не зная дороги, но, как говорится, пьяным и дуракам везет. Так как я в тот вечер не пил, вывод напрашивается сам собой. Когда я еду по ярким улицам, сознание мое выкидывает странные фокусы. Вот я выруливаю из-за поворота, вижу людей, выходящих из сияющих стеклянных дверей, и вдруг рябь наползает на глаза. Искры какие-то вокруг, как помехи на прицельной панораме. Мгновение дурноты, и вот я снова в расшатанном джипе, но уже совершенно в другом месте. Я дивлюсь капризам моего зрения, но путь мой, тем не менее, продолжается без приключений. После очередного приступа дурноты я вижу ворота комендатуры, чудеса не иначе. Возникает и впоследствии крепнет ощущение, что меня ведет кто-то как на веревочке. Я лишь кукла, которая послушно открывает рот и дергает конечностями.